в числе их и генерал-прокурор князь Вяземский. Ему вместе с фельдмаршалом князем Голицыным поручено было кончить в тайной экспедиции дело о всклепавшей на себя имя, или, точнее сказать, дело о сопровождавших ее арестантах. Смертью загадочной женщины, тайну рождения которой, несмотря на все старания князя Голицына, открыть не могли, дело, собственно, и оканчивалось. Князь Радзивилл, в это время еще находившийся в ладах с королем Понятовским и тем возвративший себе благоволение Екатерины, спокойно жил в своем Несвеже, Минской губернии Слуцкого уезда, невозбранно пользуясь громадными доходами своих литовских маятностей. Он по обыкновению окружал себя огромную свитой прихлебателей, хвастался и безнаказанно лгал перед ними, охотился с магнатами, а иногда и с ксензами, на медведей, бражничал с боготворившей его шляхтой, перебранивался с виленским римско-католическим епископом, от времени до времени делал свойственные ему одному эксцентрические выходки, задавал баснословно роскошные праздники и совершенно бросил политические замыслы, которые обошлись ему недешево. Так однажды во время бала, на который съехались в Несвеж множество гостей, князь Радзивилл сказал, что завтра будет зима, а дело было в жаркую летнюю пору. Поутру гости его увидели, что действительно снег покрыл землю. Поданы были сани, и пани Каханку с гостями проехал по снегу из замка до костела, несмотря на то, что солнце палило. Он за ночь приказал усыпать дорогу солью. Конечно, новая жизнь его в Несвеже была не такова, как до барской конфедерации, когда пани Каханку с полным сознанием собственного достоинства говаривал: «Король королем в Кракове, а я в Несвеже». Вооруженные укрепления его города были уничтожены русскими еще в 1768 году, и Радзивилл не смел возобновлять их. Но все же богатства его были огромны, и он мог доживать свой век спокойно и с полной возможностью тешить свой обычный нрав свой. По возвращении в Несвеж пани Каханку однажды на охоте расхвастался не в меру по своему обыкновению. Шляхтич Бродовский, которого князь Радзивилл очень жаловал, заметил несообразность его рассказов и без церемонии назвал их ложью. Пани Каханку рассердился и при многочисленных участниках охоты дал своему приятелю полновесную пощечину. Бродовский кинулся было на своего патрона с ножом, но его удержали. Оскорбленный подал жалобу в трибунал, но польские судьи, постоянно отличавшиеся не только подкупностью, но и бескорыстной подлостью перед магнатами, не признали Радзивилла виновным. Тяжба продолжалась долго, и бедняк Бродовский дошел до крайности. Узнав, что в Несвежском замке назначен блистательный праздник, Бродовский разоделся и явился в залах Радзивилла во время самого разгара бала. Увидав названого гостя, Радзивилл с изумлением подошел к нему и спросил: «Что это значит, пани Каханку? Зачем вы пожаловали ко мне?» Толпа магнатов, шляхтичей, дам окружила бывших друзей. «Я пришел к вашей княжеской милости, — громогласно отвечал Бродовский, — сказать вам, кто самые пошлые дураки во всем свете. Их двое. Первый дурак — ваша княжеская милость, а второй — я. Ясновельможный князь дурак, потому что вздумал бороться с русской императрицей, а я дурак, потому что вздумал бороться с вашей княжеской милостью». Такое сравнение с Екатериной очень польстило князю Радзивиллу, и он обнял старого своего приятеля. Дружеские отношения их возобновились. Михаил Огинский также прекратил тайную вражду с королем, пользовался благоволением императрицы Екатерины, строил знаменитый, названный именем его канал, соединяющий Неман с Припятью, и нередко бывал в Петербурге. Польские магнаты, иезуиты и другие люди, невидимо заправлявшие хитро придуманную интригой и выведшие на политическую арену несчастную женщину, конечно, не вспоминали о ней. Ничего не знали, что случилось с принцессой Владимирскую, ее друзья в Париже, в Трире, в Оберштейне. Дело о ней хранилось в строжайшей тайне, особенно от иностранных дипломатов. Так, например, барон Сакен, польский резидент при дворе Екатерины, только 8 июня 1775 года, то есть почти через месяц, доносил в Париж, что адмирал Грейк, привез в Кронштадт женщину, называвшую себя русскую великую княжной, и не ранее половины февраля 1776 года, то есть через 2,5 месяца после смерти пленницы,